Глава 5. Роль окружающей среды. Всякий человек знает, что умение играть на фортепиано требует долгих лет психической и физической тренировки. Чтобы понять этот важный феномен, необходимо признать, помимо усиления ранее сложившихся нейронных связей, факт формирования новых путей за счет рамификации и прогрессивного роста терминальных дендритных и аксонных отростков. Сантьяго, Рамон и Кахаль. Ранее я говорил о фундаментальной роли природы в формировании нашего мозга, взаимосвязи генов и самоорганизации. В этой главе мы обсудим влияние другого, не менее важного фактора – окружающей среды. Ранняя организация мозга не остается неизменной навсегда. Опыт совершенствует и обогащает ее. Но как научение меняет нейронные связи в мозге ребенка? Чтобы это выяснить, вернемся на столетия назад, к революционным открытиям великого испанского анатома Сантьяго Рамона и Кахаля. Кахаль – один из героев нейробиологии. Вооружившись микроскопом, этот гениальный ученый и художник составил первую карту микроорганизации мозга и создал реалистичные, но упрощенные рисунки нейронных сетей. Настоящие шедевры, которые входят в число ключевых работ в сфере научных иллюстраций. Но главное, он смог перейти от наблюдений к интерпретации, от анатомии к функции. Хотя микроскоп показывал только посмертную анатомию нейронов и их связей, Кахаль сумел сделать смелые и точные выводы о том, как они функционируют. Величайшее открытие Кахаля, за которое он был удостоен Нобелевской премии в 1906 году, вкратце можно сформулировать так. Мозг состоит из отдельных нервных клеток, нейронов, а не из единой сети, ретикулума, как считалось ранее. Кроме того, Кахаль установил, что в отличие от большинства других клеток, например, более или менее круглых и компактных эритроцитов, нейроны принимают невероятно сложные формы. Так, типичный нейрон имеет множество дендритов. Дендриты одного нейрона называются дендритным деревом. Оно состоит из нескольких тысяч ветвей, каждая из которых больше предыдущей. По-гречески «дендрон» означает «дерево». Вместе популяции нейронов образуют сложную паутину переплетенных отростков. Столь сложное строение не обескуражило нашего испанского нейробиолога. В рисунке, сыгравшие важную роль в истории нейробиологии и изображавшие детальную анатомию коры и гиппокампа, Кахаль добавил нечто чрезвычайно простое, но в высшей степени наглядное и имеющее большое теоретическое значение – стрелки. Стрелки Кахаля указывают направление, в котором движутся нервные импульсы от дендритов к телу нейрона и, наконец, вдоль аксона. Это было смелое предположение, но верное. Кахаль догадался, что форма нейронов отражает их функцию. С помощью дендритного дерева нейрон собирает информацию от других клеток, после чего компилирует ее в своем теле, чтобы отправить дальше только одно сообщение. Это сообщение – так называемый потенциал действия, пиковый потенциал или спайк. Затем передается по аксону, длинной плющевидной лиане, которая тянется к тысячам других нейронов, иногда расположенных на расстоянии нескольких сантиметров от самого тела клетки. Другое чрезвычайно важное открытие Кахаля – это синапсы. Хотя Кахаль был уверен, что каждый нейрон – это отдельная клетка, микроскоп показал, что в определенных точках эти клетки вступают в контакт друг с другом. Сегодня мы называем эти места синапсами. Открытие принадлежит к Кахалю, однако само название придумал в 1897 году другой ученый, великий британский физиолог Чарльз Шеррингтон. Каждый синапс представляет собой место встречи двух нейронов, точнее, место, где аксон одного нейрона встречается с дендритом другого нейрона. Аксон пресинаптического нейрона продолжает расти, пока не встретится с дендритом второго постсинаптического нейрона и не подсоединится к нему. Что происходит в синапсе? Другой лауреат Нобелевской премии, нейрофизиолог Томас Зютхоф, посвятил этому вопросу все свои исследования и пришел к выводу, что синапсы суть вычислительные элементы нервной системы, подлинные нанопроцессоры мозга. Если вы помните, наш мозг содержит около 1000 триллионов синапсов. Сложность такого устройства поистине беспримерна. Рассмотрим его в самых общих чертах. Сообщение, которое передается по аксону, по природе своей электрическое, но большинство синапсов преобразуют его в химическое. Концевые участки аксона, терминали, содержат пузырьки, везикулы, крошечные кармашки, заполненные так называемыми нейротрансмиттерами, например, глутаматом. Когда электрический сигнал достигает терминали аксона, везикулы открываются, и молекулы нейротрансмиттера попадают в синаптическое пространство, отделяющее один нейрон от другого. Как следует из самого названия, нейротрансмиттеры передают сообщение от одного нейрона к следующему. Через мгновение после выхода из везикул при синаптической терминале молекулы нейротрансмиттера прикрепляются к мембране второго, постсинаптического нейрона в определенных точках, называемых рецепторами. Нейротрансмиттеры подходят к рецепторам так же, как ключ к замку. Они буквально открывают двери в мембране постсинаптического нейрона. Ионы, положительно или отрицательно заряженные атомы, вливаются в эти открытые каналы и генерируют электрический ток внутри постсинаптического нейрона. Цикл завершен. Электрический сигнал преобразовался в химический, затем обратно в электрический и в ходе этого процесса преодолел пространство между двумя нейронами. Какое это имеет отношение к научению? Что ж, на протяжении всей жизни наши синапсы постоянно меняются, и эти изменения отражают то, чему мы учимся. Каждый синапс – это крошечный химический завод, многие элементы которого могут изменяться в процессе научения. Количество везикул, их размер, количество рецепторов, их эффективность, даже размер и форма самого синапса. Все эти параметры, во-первых, влияют на силу, с которой пресинаптический электрический сигнал будет передан второму, постсинаптическому нейрону, а во-вторых, обеспечивают пространство для хранения усвоенной информации. Разумеется, изменения синаптической силы происходят не случайно. Как правило, они стабилизируют активность нейронов за счет усиления их способности возбуждать друг друга, если эти самые нейроны уже делали так в прошлом. Еще в 1949 году психолог Дональд Хепп сформулировал следующее базовое правило. Нейроны, которые срабатывают вместе, связываются друг с другом. Иными словами, если два нейрона активируются одновременно или в тесной последовательности друг за другом, их связь усиливается. Таким образом, если постсинаптический нейрон срабатывает через несколько миллисекунд после срабатывания пресинаптического нейрона, сила синаптической связи возрастает. В будущем передача информации между этими двумя нейронами будет более эффективной. Если, с другой стороны, синапс не проводит сигнал и постсинаптический нейрон не срабатывает, синаптическая связь ослабевает. Сегодня мы понимаем, почему этот феномен стабилизирует нейронную активность. Он усиливает связи, которые хорошо работали в прошлом. Синаптические изменения, следующие правилу Хебба, повышают вероятность того, что тот же тип активности возникнет снова. Благодаря синаптической пластичности, обширные нейронные сети, каждая из которых соткана из миллионов клеток, возбуждаются друг за другом в точном и воспроизводимом порядке. Мышь, выбирающая оптимальный маршрут в лабиринте, скрипач, извлекающий фонтан нот из своих пальцев, ребенок, декламирующий стихотворение. Каждый из этих сценариев рождает нейрональную симфонию, в которой всякое движение, нота или слово записываются сотнями миллионов синапсов. Конечно, мозг не ведет учет всех событий, которые произошли в нашей жизни. В синапсах запечатлеваются только те моменты, которые он считает наиболее важными. Синаптическая пластичность модулируется нейротрансмиттерами, в частности, ацетилхолином, дофамином и серотонином, которые сигнализируют, что конкретно заслуживает места в нашей памяти. Например, дофамин – это нейромедиатор, связанный с вознаграждением, едой, сексом, наркотиками и, да, даже рок-н-роллом. Дофаминовая система реагирует на все, что мы любим, на каждый стимул, к которому мы выработали зависимость. Именно она сообщает остальному мозгу, что текущие ощущения носят позитивный характер и превосходят ожидания. Ацетилхолин, напротив, нейромедиатор более общего толка, который сопряжен со всеми важными моментами, как приятными, так и трагическими. Например, многие американцы могут вспомнить мельчайшие подробности того, что они делали 11 сентября 2001 года, когда узнали о нападении на Всемирный торговый центр. Почему? Потому что в тот день ураган нейромедиаторов пронесся по их нейронным сетям, вызвав массовые изменения в синапсах. Одна такая сеть особенно важна. Это миндалевидное тело, группа подкорковых нейронов, которые активируются главным образом в ответ на сильные эмоции и посылают сигналы в близлежащий гиппокамп, где хранятся важнейшие эпизоды нашего существования. Таким образом, синаптические модификации в первую очередь акцентируют те факты нашей жизни, которые эмоциональные системы мозга сочли наиболее значимыми. Способность синапсов к модификации на основе активности пресинаптических и постсинаптических нейронов первоначально была обнаружена в искусственных условиях. Исследователям пришлось стимулировать нейроны очень быстрыми и сильными электрическими разрядами, прежде чем сила их синапсов изменилась. После этого травматического опыта синапсы несколько часов пребывали в модифицированном состоянии, которое получило название долговременной потенциации и казалось идеальным для сохранения воспоминаний на длительный срок. Но используется ли этот механизм мозгом для хранения информации в нормальных условиях? Первые данные удалось получить от аплизии калифорнийской, морского слизня с гигантскими нейронами. Это существо лишено мозга в привычном смысле этого слова, зато обладает большими скоплениями нервных клеток, называемых ганглиями. Именно в этих структурах нобелевский лауреат Эрик Кандл обнаружил целый каскад синаптических и молекулярных модификаций, вызванных классическим обусловливанием. Животное приучалось ждать пищу почти как собака Павлова. По мере развития методов визуализации синапсов, ученые смогли убедиться и в той немаловажной роли, которую играет синаптическая пластичность в научении. Синаптические изменения происходят именно в тех системах, которые животное использует для научения. Когда мышь учится избегать места, где она получила небольшой удар током, синапсы гиппокампа, структуры, отвечающие за пространственную и эпизодическую память, изменяются. Связи между гиппокампом и миндалевидным телом запоминают травматический опыт. Когда мышь пугается звука, аналогичные изменения претерпевают синапсы, соединяющие миндалевидное тело со слуховой корой. Примечательно, что эти изменения не просто происходят во время научения. По-видимому, они играют в нем каузальную роль. Одно из доказательств состоит в следующем. Если в течение нескольких минут после травматического события вмешаться в молекулярные механизмы, позволяющие синапсам менять свою силу в ответ на научение, животное в конечном итоге ничего не запомнит. Память. Что такое память? И каков ее физиологический базис в мозге? Большинство исследователей разграничивают периоды кодирования и запоминания. Начнем с кодирования. Все наши чувственные ощущения, действия и мысли зависят от активности определенного подмножества нейронов, в то время как другие пребывают в неактивном или даже ингибированном состоянии. Тип этих активных нейронов, локализованных во многих областях мозга, определяет содержание наших мыслей. Когда я вижу, скажем, Дональда Трампа в овальном кабинете, одни нейроны в нижней части височной доли реагируют на его лицо, другие в верхней части височной доли на его голос, третьи в парагиппокампальной области на убранство его кабинета и так далее. Единичные нейроны могут обеспечивать некоторую информацию, однако воспоминания в целом всегда кодируются несколькими взаимосвязанными группами нервных клеток. Допустим, я столкнусь на работе с коллегой. Каскад активности несколько иной группы нейронов позволит мне не спутать его с президентом. а его кабинет со знаменитой овальной комнатой. Различные группы нейронов кодируют разные лица и места, но поскольку эти нейроны взаимосвязаны, один вид Белого дома наверняка вызовет в памяти лицо Трампа. С малознакомым коллегой этот номер не пройдет. Едва ли я узнаю его вне рабочего контекста, например, в спортзале. Теперь предположим, что я увидел президента в овальном кабинете и что мои эмоциональные системы сочли этот опыт достаточно важным, чтобы сохранить его в памяти. Что будет делать мой мозг? Чтобы зафиксировать это событие, недавно активированные нейроны претерпевают выраженные физиологические изменения. Они изменяют силу своих взаимосвязей, тем самым повышая вероятность того, что эта же группа нейронов сработает в будущем. Одни синапсы становятся физически больше, другие дублируются. Нейроны-мишени могут отрастить новые шипики, терминали или дендриты. Все эти анатомические модификации предполагают экспрессию новых генов в течение нескольких часов или даже дней. Эти изменения – физический базис научения. В совокупности они образуют субстрат для памяти. Как только синаптическая память сформирована, нейроны могут отдохнуть. Память остается спящей, бессознательной, но вписанной в саму анатомию моих нейронных сетей. В будущем, благодаря этим связям одной внешней подсказки, скажем, фотографии президентского кабинета, будет достаточно, чтобы вызвать каскад нейронной активности в исходной сети. Этот каскад восстановит паттерн нейронных разрядов, подобный тому, который имел место в момент формирования воспоминания, и в конечном счете позволит мне узнать лицо Дональда Трампа. Согласно этой теории, каждое восстановленное воспоминание есть реконструкция. Припоминание – это попытка воспроизвести первоначальный паттерн нейронного возбуждения в тех же самых группах нейронов. Таким образом, память нельзя отнести к некой одной области мозга. Она распределена по многим, если не по всем нейронным сетям. Ибо каждая из них способна изменять свои синапсы в ответ на частые паттерны нейронной активности. Однако не все нейронные системы играют одинаковую роль. Несмотря на отсутствие единой и внятной терминологии, на сегодняшний день исследователи различают по крайней мере 4 вида памяти. Рабочая память. Она хранит ментальные репрезентации в активной форме в течение нескольких секунд. Она существует главным образом за счет дружного срабатывания многих нейронов в теменной и префронтальной коре, поддерживающих нейроны в других периферийных областях. Именно рабочая память позволяет нам помнить номер телефона, пока мы вводим его в смартфон. Определенные нейроны поддерживают друг друга и таким образом сохраняют информацию в активном состоянии. Этот тип памяти преимущественно основан на поддержании устойчивого паттерна активности. Впрочем, недавно было обнаружено, что он, вероятно, включает в себя и кратковременные синаптические изменения, позволяющие нейронам ненадолго засыпать и быстро возвращаться в активное состояние. Как бы то ни было, рабочая память ограничена секундами. Как только мы отвлекаемся на что-то другое, ансамбль активных нейронов распадается. Рабочая память, буфер мозга, предназначенный для хранения только самой актуальной, самой свежей информации. Эпизодическая память. Гиппокамп – структура, расположенная в глубинах полушарий головного мозга под корой, записывает события повседневной жизни. Нейроны гиппокампа, по-видимому, запоминают контекст каждого эпизода. Они кодируют, где, когда, как и с кем все произошло. Сохранение событий осуществляется посредством синаптических изменений, благодаря которым мы можем вспомнить их позже. Знаменитый пациент Г.М., чьи гиппокампы в обоих полушариях были удалены в ходе хирургической операции, навсегда утратил способность запоминать. Он жил в вечном настоящем, не имея возможности добавить ни единого нового воспоминания к своей ментальной биографии. Последние данные свидетельствуют о том, что гиппокамп задействован во всех видах быстрого научения. Если усвоенная информация уникальна, будь то некое событие или интересное открытие, нейроны гиппокампа приписывают ему определенную последовательность возбуждения. Семантическая память. Воспоминания не остаются в гиппокампе навсегда. Ночью наш мозг воспроизводит их и перемещает в новое место в коре. Там они трансформируются в постоянное знание. Мозг извлекает информацию из приобретенного опыта, обобщает ее и интегрирует в обширную библиотеку знаний о мире. Спустя несколько дней мы все еще помним имя президента, но не помним, где и когда мы впервые его услышали. Из эпизодического воспоминание перешло в разряд семантического. То, что изначально было всего лишь единичным эпизодом, трансформировалось в стойкое знание, а его нейронный код переместился из гиппокампа в соответствующие корковые сети. Процедурная память. Когда мы повторяем одно и то же действие снова и снова, завязываем шнурки, читаем стихотворение наизусть, считаем, жонглируем, играем на скрипке, катаемся на велосипеде, корковые и подкорковые нейроны подвергаются модификациям с тем, чтобы в будущем передавать информацию быстрее и эффективнее. В итоге паттерн нейронного возбуждения, лишенный любой пассивной активности, воспроизводится с точностью часового механизма. Это процедурная память, компактная, бессознательная запись нейронной активности, ассоциированной с привычными видами деятельности. В процедурной памяти гиппокамп не участвует. За счет регулярной практики воспоминания сохраняются в имплицитном пространстве памяти, в первую очередь включающем особые подкорковые структуры – базальные ганглии. Вот почему пациент ГМ даже в отсутствии сознательной эпизодической памяти, опосредованной гиппокампом, по-прежнему мог приобретать новые навыки. Исследователи даже научили его писать задом наперед, глядя на свою руку в зеркале. Поскольку ГМ не помнил, как долго он тренировал этот навык раньше, он был просто ошеломлен, увидев, как хорошо давалось ему это новое искусство. Истинные синапсы и ложные воспоминания. Сюжет незабываемого фильма «Вечное сияние чистого разума» французского режиссера Мишеля Гондри построен вокруг компании, которая специализируется на выборочном стирании воспоминаний. И правда, разве плохо, если бы мы могли каким-то образом удалять воспоминания, отравляющие нашу жизнь, например, вызывающие посттравматический стресс у участников боевых действий? Или наоборот, рисовать иллюзорные полотна ложных воспоминаний? Нейробиологи так хорошо изучили нейронные сети, задействованные в памяти, что идея Мишеля Гондри на самом деле не такая уж фантастическая. Обе манипуляции уже были проведены на мышах командой другого лауреата Нобелевской премии, профессора Судзуми Танигавы. Сначала ученые запускали мышь в комнату, где она получала несколько слабых ударов электрическим током. Позже животное старательно избегало этого помещения. Это означало, что данный неприятный эпизод был запечатлен в его памяти. Коллегам Танигавы удалось даже визуализировать этот процесс. Используя сложный двухфотонный микроскоп, они смогли отследить, какие нейроны были активны в каждый момент времени. Как выяснилось, комната А, которая ассоциировалась с ударами током, и комната Б, где не происходило ничего плохого, вызывали активность в разных группах нейронов гиппокампа. Затем исследователи решили проверить, можно ли изменить эти эпизодические воспоминания. Пока мышь физически находилась в комнате А, ученые снова подвергли ее воздействию слабых электрических разрядов. Но на этот раз искусственно активировали популяцию нейронов, кодирующих комнату Б. Это искусственное обусловливание дало удивительный эффект. Позже, когда мышь вернулась в комнату Б, она испугалась и замерла. Плохое воспоминание теперь было связано с комнатой Б, где ничего неприятного не случалось. Иными словами, реактивации значимой группы нейронов было достаточно, чтобы пробудить воспоминание и связать его с новой информацией. После этого команда Танигавы превратила плохое воспоминание в хорошее. Можно ли стереть травматическое воспоминание? Да. Реактивируя нейроны, кодирующие комнату Б, в присутствии особей противоположного пола, беспроигрышный вариант, исследователи успешно стерли ассоциацию с ударами электрическим током. теперь мыши отнюдь не избегали проклятой комнаты Б. Напротив, они принимались лихорадочно исследовать ее, как будто искали половых партнеров. Другая группа исследователей применила несколько иную стратегию. Они активировали исходную группу нейронов и одновременно ослабляли синапсы, которые их связывали. На протяжении нескольких дней мышь не проявляла ни малейших воспоминаний о первоначальной травме. Следуя той же логике, французский исследователь Карим Бенчинан успешно внедрил новое воспоминание в мозг спящей мыши. Всякий раз, когда животное засыпает, нейроны в его гиппокампе самопроизвольно реактивируют воспоминания о предыдущем дне, особенно в местах, где оно побывало. Более подробно мы поговорим об этом явлении в главе 10. Решив воспользоваться этим обстоятельством, Бенчинан подождал, когда мозг спящей мыши реактивирует нейроны, связанные с определенной локацией в клетке, и затем сделал ей инъекцию дофамина, нейротрансмиттера удовольствия. И, о чудо, как только мышь проснулась, она со всех лап побежала к этому месту. Таким образом, изначально нейтральная локация за ночь приобрела совершенно иное значение, столь же притягательное, как сладость Прованса, или место, где мы впервые влюбились. Другие эксперименты на животных позволили ученым имитировать воздействие школьного обучения на мозг. Что происходит, когда обезьяна осваивает буквы, цифры или новый инструмент? Японский исследователь Ацуси Ирики показал, обезьяна может научиться пользоваться граблями и с их помощью доставать пищу, до которой нельзя дотянуться рукой. После нескольких тысяч попыток животное ни в чем не уступало опытному крупье в казино. Ему требовалось всего несколько десятых долей секунды, чтобы сгрести угощение одним движением запястья. Обезьяна даже сообразила, как с помощью грабель среднего размера притянуть к себе вторые, более длинные грабли и добраться до пищи, расположенной гораздо дальше от клетки. Данный тип научения, овладение инструментом, вызвал целый каскад изменений в мозге. Прежде всего, увеличилось потребление энергии в передней теменной области, зоне, которую люди используют, чтобы контролировать движение рук, писать, хватать предметы, пользоваться молотком или плоскогубцами. Это сопровождалось экспрессией новых генов, усилением синаптических связей и активным ветвлением дендритных и аксонных деревьев. Все это привело к 23-процентному утолщению коры. Кардинальным изменениям подверглись целые пучки связей. Аксоны нейронов, расположенных на достаточном удалении, на стыке с височной корой, выросли на несколько миллиметров и захватили часть передней теменной области, которая ранее не имела контактов с этими клетками. Изменения, перечисленные ранее, отличная иллюстрация проявлений нейропластичности во времени и пространстве. Повторим основные моменты. Итак, в нашем мозге активируется группа нейронов, кодирующих события или понятия, которые мы хотим запомнить. Как же сохраняется эта информация? У нас есть синапс, микроскопическая точка контакта между двумя нейронами. Его сила увеличивается, когда два нейрона возбуждаются в короткой последовательности друг за другом. Это знаменитое правило Хебба. Нейроны, которые срабатывают вместе, связываются друг с другом. Синапс, ставший сильнее, подобен фабрике, которая увеличивает свою производительность. Он набирает больше нейротрансмиттеров на пресинаптической стороне и больше рецепторных молекул на постсинаптической стороне. Разумеется, чтобы вместить их все, он увеличивается в размерах. По мере того, как нейрон учится, меняется и его форма. В том месте дендрита, где располагается синапс, образуется грибовидная структура под названием дендритный шипик. При необходимости появляется второй синапс, дублирующий первый. Другие синапсы, которые образуют тот же нейрон, тоже усиливаются. Таким образом, при пролонгированном научении меняется сама анатомия мозга. Благодаря последним достижениям в микроскопии, в частности, двухфотонным микроскопам, основанным на лазерах и квантовой физике, можно непосредственно увидеть, как, подобно деревьям весной, растут синаптические и аксонные терминали. В совокупности дендритные и аксональные изменения могут быть весьма существенными, порядка нескольких миллиметров. В этом случае их можно обнаружить с помощью МРТ. Овладение навыками игры на музыкальном инструменте, чтение, жонглирование, даже вождение такси в большом городе приводит к заметному утолщению коры и усилению связей, соединяющих ее различные области. Пропускная способность магистралей мозга тем выше, чем чаще мы ими пользуемся. Синапсы – это лучший пример научения, но отнюдь не единственный механизм изменений в мозге. Когда мы учимся, формирование новых синапсов заставляет нейроны отращивать дополнительные ветви как на аксонах, так и на дендритах. На приличном удалении от синапса аксоны окружают себя специальной оболочкой – миелином. Миелин похож на клейкую ленту, которая используется для изоляции электрических проводов. Чем больше используется аксон, тем больше слоев содержит эта оболочка и тем выше изоляция, что позволяет передавать информацию с большей скоростью. Помимо нейронов, в игре под названием «научение» участвуют и другие клетки. В процессе научения трансформируется вся окружающая среда, включая глиальные клетки, которые питают и лечат нейроны. Меняется даже сеть вен и артерий, снабжающих их кислородом, глюкозой и питательными веществами. В конце концов, модификациям подвергаются не только сами связи, но и поддерживающая их инфраструктура. Некоторые исследователи не согласны с тем, что синапсы – суть необходимые акторы всякого научения. Последние данные показывают, что клетки Purkinje – особые нейроны, локализованные в мозжечке, могут запоминать временные интервалы и что синапсы не играют в этом процессе никакой роли. Данное явление, по-видимому, носит сугубо внутриклеточный характер. Вполне возможно, что измерение времени, на котором специализируется мозжечок, сохраняется в памяти с помощью другого механизма, приобретенного нами в ходе эволюции и не основанного на синапсах. Предполагается, что каждый мозжечковый нейрон абсолютно самостоятельно может хранить несколько временных интервалов, вероятно, благодаря стабильным химическим изменениям в своей ДНК. В рамках другого направления исследований ученые пытаются выяснить, какую роль играют синаптические и прочие изменения в наиболее сложных типах научения, на которые только способен человеческий мозг. Прежде всего речь идет, разумеется, о научении, основанном на языке мышления и быстрой рекомбинации существующих понятий. Как мы уже видели, традиционные модели искусственных нейронных сетей обеспечивают более или менее правдоподобное объяснение того, как миллионы изменяющихся синапсов позволяют нам распознавать числа, объекты или лица. Однако до сих пор не существует по-настоящему удовлетворительной модели того, каким именно образом синаптические изменения содействуют овладению речью или усвоению математических понятий. Переход от синапсов к символическим правилам, которые мы изучаем на уроках математики, до сих пор остается загадкой. Посему я призываю всех мыслить открыто, пока мы еще очень далеки от полного понимания биологических кодов, с помощью которых наш мозг хранит воспоминания. Питание как ключевой элемент научения. Несомненно одно, когда мы учимся, в нашем мозге происходят масштабные биологические трансформации. Меняются не только каркасы из дендритов и аксонов, всех задействованных нейронов, но и окружающие их глиальные клетки. Все эти преобразования требуют времени. Каждый учебный опыт влечет за собой целый каскад биологических изменений, которые могут занять несколько дней. Экспрессия многочисленных генов, отвечающих за пластичность, заставляет клетки вырабатывать белки и мембраны, необходимые для образования новых синапсов, дендритов и аксонов. Этот процесс чрезвычайно энергоемкий. Мозг маленького ребенка потребляет до 50% энергетического баланса организма. Глюкоза, кислород, витамины, железо, йод, жирные кислоты. Без этих и многих других питательных веществ рост мозга невозможен. Мозг питается не только интеллектуальной стимуляцией. Чтобы создавать и разрушать несколько миллионов синапсов в секунду, ему требуется сбалансированное питание, кислород и физические упражнения. Потребность развивающегося мозга в правильном питании иллюстрируется одной печальной историей, которая произошла в Израиле в ноябре 2003 года. Всего за одну ночь в детские больницы по всей стране поступили десятки младенцев, заболевших неизвестной болезнью. У всех наблюдались тяжелые неврологические симптомы – вялость, рвота, нарушение зрения и активности. Некоторые впали в кому, двое погибли. Началась гонка со временем. Что это за новая болезнь и чем вызвано ее внезапное развитие? В конце концов выяснилось, что всех больных детей кормили из бутылочки одним и тем же сухим соевым молоком. Анализ его формулы подтвердил худшие опасения. Согласно этикетке, молоко должно было содержать 385 мг тиамина, более известного как витамин В1. На деле его там не было вообще. Производитель признался, что в начале 2003 года состав смеси изменился. По экономическим соображениям, в молоко перестали добавлять тиамин. Этот витамин, однако, является важнейшим питательным веществом для мозга. Поскольку в организме тиамин не накапливается, его отсутствие в рационе быстро приводит к выраженному дефициту. Неврологи уже знали, что дефицит тиамина у взрослых вызывает тяжелое неврологическое расстройство – синдром Вернике-Корсакова, чаще всего поражающий сильно пьющих людей. В острой фазе возможно развитие энцефалопатии Вернике, которая в некоторых случаях заканчивается летальным исходом. Спутанность сознания, расстройство движений глаз, неспособность координировать движения и недостаточная бдительность, иногда приводящие к коме и смерти. Симптомы болезни во всем сходились с симптомами, которые наблюдались у младенцев в Израиле. Окончательным доказательством послужили результаты терапевтического вмешательства. Как только дети снова стали получать витамин В1, их состояние улучшилось. Уже через несколько дней они смогли вернуться домой. По разным оценкам, от 600 до 1000 израильских младенцев испытывали недостаток тиамина в течение 2 или 3 недель. Восстановление сбалансированного питания спасло им жизнь. Однако спустя годы, в возрасте 6-7 лет, почти у всех проявились серьезные проблемы с речью. Израильский психолог Наама Фридман, обследовавшая около 60 таких детей, обнаружила, что для большинства были характерны нарушения в понимании и образовании устной и письменной речи. Наиболее выраженные аномалии наблюдались в сфере грамматики. Прочитав или услышав предложение, дети с трудом могли сообразить, кто что с кем делает. Даже такая простая задача, как озаглавливание картинки, например, изображение овцы, вызывала определенные сложности. Тем не менее, концептуальная обработка казалась интактной. Например, клубок шерсти дети правильно ассоциировали с овцой, а не со львом. В норме были и все остальные показатели, включая интеллект. Это происшествие – лучшее свидетельство того, что у нейропластичности есть свои границы. Овладение речью, очевидно, основано на невероятной гибкости младенческого мозга. Любой малыш способен выучить любой язык мира от тонов китайского до щелчков банту. Его мозг соответствующим образом меняется в ответ на погружение в определенную языковую среду. К несчастью, эта пластичность не бесконечна и не волшебна. Это сугубо материальный процесс, требующий определенных питательных и энергетических затрат. Даже несколько недель депривации могут привести к перманентным нарушениям. Поскольку организация мозга носит модульный характер, нарушения могут быть ограничены одной когнитивной областью, такой как грамматика или словарный запас. Педиатрическая литература полна подобных примеров. Я мог бы упомянуть, например, фетальный алкогольный синдром, причиной которого является воздействие на плод алкоголя. Алкоголь – это тератоген, вещество, вызывающее пороки развития тела и мозга. Для формирующейся нервной системы это настоящий яд, которого следует избегать на протяжении всей беременности. Чтобы дендритные деревья росли, сад мозга должен быть обеспечен всеми необходимыми ему питательными веществами. Возможности и ограничения синаптической пластичности. Но насколько пластичен хорошо питающийся мозг? Может ли он полностью перестроиться, кардинально изменить свою анатомию под влиянием опыта? Ответ – нет. Пластичность – это приспособительная переменная. Она имеет фундаментальное значение для научения, но не может выйти за рамки генетических ограничений, которые делают нас теми, кто мы есть, совокупностью фиксированного генома и уникальных переживаний. Пришло время рассказать вам о Нико, молодом художнике, с чьим творчеством мы уже познакомились во введении. Смотрите цветную иллюстрацию 1 в PDF-приложении. Нико пишет свои великолепные картины, используя только одно полушарие – левое. В возрасте 3 лет и 7 месяцев он перенес хирургическую операцию под названием гемисферэктомия, чтобы положить конец мучительной эпилепсии. Благодаря поддержке семьи, врачей и исследователя Гарвардской высшей школы педагогических наук Антонио Баттро, Нико смог посещать начальную школу в Буэнос-Айресе, а затем школу в Мадриде, в которой он проучился до 18 лет. В настоящее время его устная и письменная речь, память и пространственные навыки безупречны. Он даже получил диплом об окончании университета в сфере информационных технологий. А главное, у него есть потрясающий талант к рисованию и живописи. Является ли это хорошим примером пластичности мозга? Несомненно, левое полушарие Нико освоило многие функции, которые у нормального человека традиционно ассоциируются с правым полушарием. Например, Нико может оценить всю картину в целом и скопировать пространственную компоновку рисунка. Он понимает иронию, чутко улавливает интонации и может угадать мысли людей, с которыми разговаривает. Если бы подобной операции подвергся взрослый человек, эти функции, вероятно, были бы утрачены навсегда. Однако пластичность мозга маленького Нико преимущественно ограничивалась теми же самыми нейронными сетями, которые имеются у всех других детей. Обследовав Нико с помощью целой батареи тестов, мы обнаружили, что он сумел втиснуть все свои приобретенные таланты в неповрежденное левое полушарие, не нарушив его обычной организации. Все традиционно правосторонние функции переместились в левое полушарие симметрично их обычным локациям. Например, корковые нейроны, которые реагируют на лица и обычно располагаются в правой височной доле, у Нико были расположены в том же самом месте, только в левой височной доле. У здоровых детей этот участок коры тоже реагирует на лица, но очень слабо. Таким образом, хотя мозг Нико перестроился, он сохранил существовавшую ранее организацию, общую для всех людей. Основные пучки волокон, которые формируются в период внутриутробного развития и проходят через мозг каждого ребенка, не позволили научению выйти за узкие рамки универсальной карты коры. Возможности и пределы пластичности мозга особенно очевидны на примере зрительных способностей. Неудивительно, что Нико – гемианоптик. Фактически его зрение расщеплено на две части. В правой половине он видит идеально, обоими глазами, а в левой – полностью слеп. Когда Нико смотрит на некий предмет, правая сторона кажется абсолютно нормальной, а левая остается невидимой. Чтобы ее увидеть, Нико приходится смещать взгляд или поворачивать голову. Дело в том, что из-за перекрестка зрительных путей сигналы с левой половины зрительного поля, которые обычно попадают в правое полушарие, у Нико попадают в пустоту и не могут быть обработаны. Даже за 20 лет зрительного опыта мозг Нико так и не сумел компенсировать эту фундаментальную проблему. Очевидно, к потере зрения в левой части зрительного поля привели сразу два фактора – скромная пластичность зрительных связей и ранняя остановка развития этой части мозга. Теперь позвольте мне рассказать о другом юном пациенте – 10-летней девочке, которую мы знаем только по ее инициалам – А.Г. У этого ребенка, как и у Нико, есть только левое полушарие. Из-за врожденного дефекта правое прекратило развиваться на 7-й неделе беременности. Другими словами, почти всю свою жизнь А.Г. прожила без правого полушария. Ранняя пластичность коренным образом изменила ее мозг? Нет, но в отличие от Нико, А.Г. способна различать слабый свет, форму и движение в левой части зрительного поля, которая должна проецироваться на отсутствующее правое полушарие. Ее зрение далеко от идеального. однако она действительно улавливает свет и движение в области, близкой к центру зрительного поля. Томография головного мозга показывает, что ее зрительные области подверглись частичной перестройке. Смотрите цветную иллюстрацию 11 в PDF-приложении. Так, в задней части неповрежденного левого полушария, в затылочной коре, удалось обнаружить совершенно нормальную карту правой части мира, а также небольшие аномальные участки, которые реагируют на левую часть. По-видимому, аксоны из той половины сетчатки, которая должна была полностью ослепнуть, вторглись в другую сторону мозга. Это крайнее проявление пренатальной пластичности, но даже в этом случае реорганизация лишь частична и недостаточна для восстановления нормального зрения. Поскольку зрительная система подчинена жестким генетическим ограничениям, пластичность действует только в ее узких рамках. Но как далеко можно отодвинуть эти генетические границы? В одном эксперименте нейробиологу Массачусетского технологического института Мриганке Суру удалось преобразовать слуховую кору хорьков в зрительную. Для этого во время небольшого хирургического вмешательства он повреждал слуховые пути плода, которые ведут от улитки к слуховой коре. Такие хорьки неизбежно теряли слух, однако затем происходила любопытная переориентация, и в отключенный слуховой контур вторгались зрительные волокна. В итоге целая область коры, которая должна была отвечать за слух, начала реагировать на зрительные образы. Как и обычная зрительная кора, она содержала целую карту нейронов, чувствительных к свету и ориентированным прямым. Синапсы приспособились к этой новой конфигурации и стали кодировать корреляции между нейронами, которые изначально предназначались для слуха, но были перепрофилированы в зрительные процессоры. Должны ли мы на этом основании заключить, что церебральная пластичность ведет к масштабным перестройкам и что именно опыт организует кору, как провозгласили бы самые ярые защитники теории чистого листа? Как ни странно, Сур делает прямо противоположный вывод. Он настаивает, что это патологическая ситуация и что реорганизация далека от совершенства. Зрительные карты в слуховой коре дифференцированы не так хорошо, как должны быть. Зрительная кора генетически приспособлена для поддержки зрения. В ходе нормального развития все области коры специализируются очень рано, под контролем многочисленных генов. Направление роста аксонов предопределено химически, согласно протокартам в развивающемся мозге. Только в конце пути они подвергаются растущему воздействию входящих сигналов и могут адаптироваться к ним. Нейрональный гобелен фиксирован. Модификациям подвержены лишь небольшие, но важные стежки. Также необходимо понимать, что не всякое изменение синапсов, даже изменение, вызванное нейронной активностью, есть результат влияния окружающей среды. Мозг может использовать синаптическую пластичность и для самоорганизации. На начальных стадиях он генерирует паттерны активности изнутри, в отсутствии каких-либо внешних воздействий. Эти паттерны активности в сочетании с синаптической пластичностью затем используются для формирования нервных связей. Во время внутриутробного развития никакой сенсорной информации не поступает, однако мозг, мышцы и даже сетчатка глаза уже проявляют спонтанную активность. Именно поэтому плод шевелится. Нейроны – возбудимые клетки. Они могут срабатывать самопроизвольно, а их потенциалы действия самоорганизуются в мощные волны. Так, в сетчатке плода регулярно зарождаются случайные волны спайков, которые, хоть и не несут никакой визуальной информации в строгом смысле этого слова, помогают организовать зрительные карты коры. Следовательно, на ранних этапах развития синаптическая пластичность не требует никакого взаимодействия с внешним миром. Только во время третьего триместра беременности граница между природой, наследственностью и окружающей средой постепенно стирается. Именно в это время мозг, который уже достаточно хорошо сформирован, начинает приспосабливаться как к внутреннему, так и к внешнему миру. Даже после рождения нейроны продолжают генерировать случайные импульсы, не связанные с сенсорными сигналами. Очень медленно эта эндогенная активность развивается под влиянием органов чувств. Лучше всего данный процесс можно описать в рамках теоретической базы байесовского мозга. Первоначальная эндогенная активность представляет собой то, что статистики называют априорной вероятностью – ожидания мозга, его эволюционные предположения, предшествующие любому взаимодействию с окружающей средой. Позже эти предположения корректируются под действием сигналов окружающей среды, и через несколько месяцев жизни спонтанная нейронная активность начинает напоминать то, что статистики называют апостериорной вероятностью. Исходное распределение вероятностей изменилось, чтобы точнее отражать статистику реального мира. В ходе развития мозга внутренние модели, запечатленные в наших нейронных сетях, собирают статистику по своим сенсорным входам и совершенствуются. Конечным результатом является компромисс, выбор наилучшей внутренней модели из тех, что доступны в рамках изначальной организации. Что такое сензитивный период? Ранее мы убедились, что пластичность мозга, с одной стороны, творит чудеса, а с другой, носит весьма ограниченный характер. Все связи могут и должны меняться по мере того, как мы живем, взрослеем и учимся. Тем не менее, главные из них формируются еще до рождения и остаются по существу одинаковыми у всех нас. Все, чему мы учимся, является результатом незначительных корректировок на уровне микросетей, масштаб которых редко превышает несколько миллиметров. Несмотря на то, что в процессе созревания нейронов их концевые ветви наращивают новые терминали, образуя контакты с другими клетками, эти связи остаются в пределах, заданных генетически. В ответ на воздействие окружающей среды, нейронные пути могут изменять свою локальную коннективность, силу и миелинизацию, окружая себя изолирующей оболочкой, которая облегчает передачу информации, но не могут переориентироваться по своему желанию. Помимо пространственного ограничения на связность между отдаленными участками, существует и временное ограничение. Во многих областях мозга пластичность максимальна только в течение определенного интервала, так называемого сензитивного периода. Сензитивный период начинается в раннем детстве и обычно занимает несколько лет. Точные сроки варьируются. Сенсорные области достигают максимальной пластичности примерно в возрасте года или двух лет, в то время как области более высокого порядка, такие как префронтальная кора, в детском или даже раннем подростковом возрасте. Несомненно одно – с возрастом пластичность уменьшается. В результате научение хоть и не останавливается полностью, но становится заметно труднее. Причина, по которой я утверждаю, что маленькие дети – это подлинные самообучающиеся машины, заключается в том, что в первые годы жизни их мозгу свойственна невероятная синаптическая пластичность. Дендриты пирамидальных нейронов разрастаются с бешеной скоростью. При рождении кора ребенка напоминает лес после урагана, пустошь с торчащими кое-где голыми стволами. Однако уже через 6 месяцев от нее не остается и следа. Нейронные связи и ответвления множатся, пока не образуют настоящие джунгли. Такая прогрессирующая комплексификация нейронных деревьев может свидетельствовать о том, что окружающая среда накладывает свой отпечаток на мозг и заставляет его расти по мере накопления данных. В реальности, однако, все гораздо сложнее. В незрелом мозге синапсы не возникают прямо пропорционально научению, они скорее создаются в чрезмерном количестве. Роль окружающей среды состоит в том, чтобы эти синапсы сохранить или уничтожить, в зависимости от их полезности для организма. В раннем детстве плотность синапсов вдвое больше, чем во взрослом возрасте. В каждой области коры за непрерывными волнами перепроизводства следует избирательная ликвидация бесполезных синапсов или, наоборот, приумножение тех синапсов и дендритных и аксональных ветвей, которые доказали свою ценность. Вспомните об этом в следующий раз, когда увидите маленького ребенка. Каждую секунду в его мозге создается или уничтожается несколько миллионов синапсов. Эта бурная деятельность в значительной степени объясняет существование сензитивных периодов. В раннем детстве дендритные и синаптические системы еще очень податливы. Чем старше становится мозг, тем эта гибкость ниже. В зрелом мозге научение сводится к маргинальным изменениям. Примечательно, что всплески синаптического перепроизводства и прунинга происходят не везде одновременно. Первичная зрительная кора, как и другие сенсорные области, созревает гораздо быстрее, чем области более высокого уровня. Организационный принцип, по-видимому, заключается в быстрой стабилизации входных сигналов путем фиксации корковой организации в низших сенсорных областях. Области, занимающие более высокие уровни в корковой иерархии, например, префронтальная кора, сохраняют способность к трансформации намного дольше и стабилизируются последними. Они продолжают меняться в подростковом возрасте и даже после него. У человека пик синаптического перепроизводства в зрительной коре заканчивается примерно в 2 года, в слуховой коре – в 3-4 года, в префронтальной коре – между 5 и 10 годами. Миелинизация, образование изолирующей оболочки вокруг аксонов, происходит по той же схеме. Первыми миелинизируются нейроны сенсорных областей. В результате обработка зрительной информации резко ускоряется. Задержка передачи информации от сетчатки к зрительным областям снижается с четверти до десятой доли секунды в первые несколько недель жизни. Гораздо медленнее происходит изоляция пучков волокон, которые проецируются на лобную кору, зону абстрактного мышления, внимания и планирования. В течение многих лет маленькие дети обладают гибридным мозгом. Их сенсорные и моторные нейроны достаточно зрелы, в то время как высшие области продолжают работать с медленной скоростью, характерной для немиелинизированных нейронов. По этой причине в течение первого года жизни им требуется в 4 раза больше времени, чем взрослым, чтобы осознать базовую информацию, например, присутствие лица. В такт с последовательными волнами синаптического перепроизводства и миелинизации начинаются и заканчиваются сензитивные периоды для научения. Низшие сенсорные области одними из первых теряют способность к научению. Наиболее изученным примером как у людей, так и у животных является бинокулярное зрение. Чтобы вычислить глубину, зрительная система объединяет информацию с обоих глаз. Однако такое бинокулярное слияние происходит только в том случае, если зрительная кора получает качественные сигналы от обоих глаз в течение четко определенного сензитивного периода, который длится несколько месяцев у кошек и несколько лет у людей. Если в течение этого периода один глаз остается закрытым, плохо видит или смещен из-за сильного косоглазия, сеть корковых нейронов, отвечающая за слияние информации, не формируется, и дефект приобретает перманентный характер. Вот почему амблиопию или ленивый глаз необходимо исправить в первые годы жизни, в идеале до 3-летнего возраста. Другой сензитивный период позволяет нам овладеть звуками родного языка. Здесь младенцы-чемпионы. При рождении они различают все фонемы всех языков. Где бы они ни родились и каков бы ни был их генетический фон, все, что им нужно, это погрузиться в языковую ванну, одноязычную, двуязычную или даже трехязычную. И через несколько месяцев их слух сам настроится на фонологию языка, на котором говорят все вокруг. С возрастом мы теряем эту замечательную способность. Как мы видели, японцы могут прожить всю жизнь в англоговорящей стране, но так и не научиться отличать звук R от звука L, вечно путая «красть» с «класть», «рожки» с «ложками», «ром» с «ломом». Правда, британцы и американцы ничем не лучше. Будучи носителями английского языка, они никогда не смогут различить ни зубную и ретрофлексную версии согласного звука «т». Хотя для любого носителя хинди это расплюнуть. Ни короткие и длинные гласные финского и японского, ни 4 вида тонов китайского. Исследования показывают, что мы теряем эту способность к концу первого года жизни. В младенчестве мы бессознательно собираем статистику о том, что слышим, и наш мозг приспосабливается к распределению фонем, используемых окружающими. Примерно в 12 месяцев этот процесс затухает, и что-то в нашем мозге ломается. Мы теряем способность учиться. за исключением чрезвычайных обстоятельств, мы больше никогда не сможем выдать себя за носителей японского, финского или хинди. Отныне наша фонология, практически, не подлежит изменению. Взрослому человеку требуется огромное усилие, чтобы вновь обрести способность различать звуки на иностранном языке. Только при интенсивной практике и выраженном утрировании различий между R и L взрослый японец может научиться слышать разницу между этими звуками, а затем, со временем, частично восстановить способность их различать. Вот почему ученые говорят о сензитивном, а не о критическом периоде. Способность к научению уменьшается, но никогда не исчезает полностью. У взрослых людей остаточная способность усваивать иностранные фонемы существенно варьируется. Для большинства из нас попытка правильно говорить на иностранном языке в зрелом возрасте – задача не из легких. Именно поэтому большинство французов в США говорят, как инспектор Клузо из «Розовой пантеры» – «Where is the telephone?». Примечательно, однако, что некоторые люди сохраняют способность осваивать фонологию иностранных языков. Частичным предиктором этой компетенции может быть размер, форма и количество связей их слуховой коры. В мозге таких счастливчиков, по-видимому, стабилизирован более гибкий набор связей, но это скорее исключение, чем правило. Сензитивный период для овладения фонологией иностранного языка быстро заканчивается. Ребенок 2-3 лет гораздо менее компетентен, чем малыш, которому всего несколько месяцев. Более высокие уровни речевой обработки, такие как освоение грамматики, сохраняют гибкость чуть дольше, вплоть до периода полового созревания. Как показывают исследования, дети, прибывшие в чужую страну в качестве мигрантов или усыновленных, могут прекрасно говорить на новом языке, однако небольшой иностранный акцент и периодические синтаксические ошибки часто выдают их истинное происхождение. И то, и другое практически незаметно у детей, которые въехали в страну в возрасте 3-4 лет, но сильно выражено у молодых людей, которые эмигрировали в подростковом или зрелом возрасте. Авторы статьи, недавно опубликованные в одном научном журнале, собрали данные от миллионов людей, изучающих второй язык в интернете, и использовали их для моделирования кривой изучения языка, характерной для среднестатистического человека. Полученные результаты свидетельствуют о том, что способности к освоению грамматики медленно снижаются на протяжении всего детства, а после 17 лет резко падают. Поскольку научение требует времени, исследователи рекомендуют начинать изучение второго языка до 10 лет, а также подчеркивают большую эффективность погружения в новую языковую среду по сравнению с изучением иностранного языка в классе или по телевизору. Последнее неудивительно. Вы гораздо быстрее добьетесь успеха, если вам придется говорить на новом языке в рамках реальных социальных взаимодействий, например, чтобы пообедать или сесть в автобус. Опять же, чем раньше, тем лучше. Пластичность мозга, обеспечивающая освоение грамматики, по-видимому, резко снижается в конце полового созревания. Хотя дело не только в пластичности. Другие факторы, связанные с мотивацией и социализацией, вероятно, тоже играют свою роль. До сих пор мы рассматривали освоение именно второго языка. Обратите внимание, что эта компетентность снижается относительно медленно, в течение десятилетия или около того, и никогда не падает до нуля. Возможно, все дело в том, что она реализуется мозгом, который уже освоил один язык. Но что произойдет, если в первые годы жизни лишить ребенка всякого контакта с каким-либо языком вообще? Легенда гласит, что фараон Псамметих I был первым, кто задался этим вопросом. Он оставил двух детей на попечение пастуха и строго-настрого запретил ему с ними разговаривать. И все же оба ребенка в конце концов заговорили, по-фригийски. Этот эксперимент предположительно был воспроизведен императором Фридрихом II в XIII веке, Яковом IV, королем Шотландии, в XV веке и Джалалуддином Мухаммадом Акбаром, главой империи Великих Моголов в XVI веке. Причем некоторые из этих детей умерли. Лакановские психоаналитики сходят с ума по этой истории. Увы, в подобных баснях нет никакой нужды, ибо такие ситуации довольно регулярно возникают во всех странах мира. Глухие дети рождаются везде. Если им не помочь, они навсегда останутся пленниками молчания. Сегодня мы знаем, как важно уже на первом году жизни обеспечить им необходимую речевую стимуляцию. Это может быть либо язык жестов, который представляется наиболее естественным. Жестовые знаки – это реальные языки, и дети, которые на них говорят, развиваются вполне нормально. Либо обычный язык, если ребенку установлен кохлеарный имплантат, частично восстанавливающий слух. Опять-таки, как показывают исследования, действовать необходимо быстро. У детей, которым ставят имплантаты позже 8 месяцев, наблюдаются перманентные дефициты в области синтаксиса. В частности, они плохо понимают предложения, в которых некоторые элементы переставлены местами. Это явление получило название синтаксического движения. В предложении «Покажи мне девочку, которую расчесывает бабушка» не всем детям очевидно, что первое существительное «девочка» на самом деле является объектом глагола «расчесывает», а не его субъектом. Дети, получившие кохлеарный имплантат в возрасте старше 1 или 2 лет, не понимают такие предложения и не могут выбрать между картинкой, на которой бабушка расчесывает волосы девочки, и картинкой, на которой девочка расчесывает волосы бабушки. Судя по всему, раннее детство – важная фаза для развития синтаксического движения. В отсутствии каких-либо лингвистических взаимодействий пластичность мозга для этого аспекта синтаксиса начинает снижаться уже к концу первого года жизни. Вспомните малышей, чуть не умерших в Израиле в 2003 году. Нескольких недель тиаминовой депривации оказалось достаточно, чтобы они навсегда утратили чувство синтаксиса. Аналогичные результаты получены в исследованиях, посвященных детям Маугли и детям, подвергшимся жестокому обращению. В числе первых прежде всего следует упомянуть знаменитого Виктора из Аверона. В числе вторых – маленькую американскую девочку Джинни, прожившую в кладовке более 13 лет. Как только Виктор и Джинни вернулись к цивилизации, они начали говорить и даже приобрели некоторый словарный запас. Однако в совершенстве овладеть грамматикой им так и не удалось. Таким образом, изучение языка – прекрасный пример сензитивных периодов у человека, причем как для фонологии, так и для грамматики. Кроме того, это отличная иллюстрация модульной организации мозга. В то время как способности к овладению грамматикой и звуками языка заметно снижаются, другие функции, например, способность заучивать новые слова и их значения, остаются сохранными на протяжении всей жизни. Именно эта остаточная пластичность позволяет нам в любом возрасте запоминать значения новых слов – факс, iPad, мем, гик и юмористических неологизмов. Простыяло – летнее одеяло из простыни. Хвастограммить – хвастаться красивой жизнью в социальных сетях. Абсурдистан – страна, в которой происходит что-то нелепое или несуразное. К счастью, что касается расширения словарного запаса, взрослый мозг продолжает демонстрировать определенный уровень пластичности на протяжении всей жизни, хотя биологическая причина, по которой это происходит, в настоящее время неизвестна. Приемные дети и совы-очкарики. Почему синаптическая пластичность снижается? Изучение биологических механизмов открытия и закрытия сензитивных периодов является одним из основных направлений исследования в современной нейробиологии. Закрытие сензитивного периода, по-видимому, тесно связано с балансом между возбуждением и торможением. У детей возбуждающие нейроны созревают быстро, а тормозящие – медленнее. Некоторые нейроны, содержащие особый белок паравальбумин, постепенно окружают себя твердой матрицей, так называемой перинейрональной сетью. По мере увеличения ее плотности синапсы перестают формироваться и теряют подвижность, в результате чего никаких изменений в соответствующих нейронных сетях уже не происходит. Если бы мы могли освободить нейроны от этой смирительной рубашки, например, с помощью флуоксетина, более известного как Прозак, синаптическую пластичность, вероятно, удалось бы восстановить. Предполагается, что это может помочь в лечении инсульта, жертвам которого приходится заново учиться утраченным навыкам. Немаловажную роль в закрытии сензитивного периода играют и другие факторы. Например, белок под названием LINX1 нейтрализует действие ацетилхолина. В итоге ацетилхолин, который обычно сигнализирует о событиях, представляющих интерес, и усиливает синаптическую пластичность, теряет свое влияние на сети зрелых нейронов. Некоторые исследователи пытались восстановить пластичность, воздействуя на LINX1 либо генетически, либо фармакологически, с помощью механизмов ацетилхолина, и добились весьма многообещающих успехов в экспериментах на животных. Другой способ восстановить пластичность состоит в деполяризации нейронов и их приближении к порогу возбуждения с помощью электрического тока. В результате возбудимая сеть легче активируется и легче поддается модификациям. Это новая терапия, источник больших надежд для пациентов с тяжелой депрессией. Иногда слабых разрядов тока, подаваемых через кожу головы, оказывается достаточно, чтобы вернуть их на правильный путь. Но почему нервная система вообще ограничивает пластичность? Почему после завершения сензитивного периода дальнейшие изменения в системах мозга становятся невозможны? В этом должен быть некий эволюционный смысл. Моделирование нейронных сетей показывает, что нейроны низших уровней зрительной иерархии быстро приобретают простые и воспроизводимые рецептивные поля, например, детекторы контура. Вполне вероятно, что дальнейшее их обновление и совершенствование бесполезно. Этот тип детектора и так близок к оптимальному. Кроме того, изменение организации низших сенсорных областей, фундамента, на котором зиждется все восприятие, может привести к хаосу в областях более высокого уровня. С этой точки зрения, спустя несколько месяцев разумно оставить эти сенсорные нейроны в покое. Возможно, именно поэтому эволюция обеспечила нас механизмами, блокирующими дальнейшие изменения в сенсорных областях на более ранней стадии развития, чем в высших ассоциативных областях. Хорошая новость заключается в следующем. Поскольку со временем наши нейронные сети застывают, стабильный, бессознательный синаптический след того, что мы усвоили в детстве, сохраняется на всю жизнь. Даже если позже эти ранние приобретения устаревают, например, за счет новых знаний, они навечно остаются запечатленными в самой ткани головного мозга. Замечательный пример. Дети, которым приходится учить второй родной язык. Во второй половине 20 века Корея была одной из стран, в которых массово прибегали к международному усыновлению. В течение 40 лет, с 1958 года, было усыновлено почти 180 тысяч корейских детей, подавляющее большинство которых, около 130 тысяч, попали в другие страны, более 10 тысяч во Францию. В Парижском исследовательском центре мы с Кристофом Палье обследовали 20 из них, уже во взрослом возрасте. Прибыв во Францию в возрасте от 5 до 9 лет, наши испытуемые практически не помнили родной страны, за исключением нескольких обонятельных воспоминаний, главным образом связанных с запахом пищи. Сканирование показало, что их мозг ведет себя так же, как мозг ребенка, родившегося во Франции. Речевые области в левом полушарии активно реагировали на французские предложения и совсем не реагировали на корейские. Во всяком случае, не больше, чем на любой другой неизвестный язык, скажем, японский. Казалось, что на лексическом и синтаксическом уровнях новый язык полностью вытеснил старый. И все же, с помощью более совершенного подхода другая группа исследователей обнаружила, что усыновленные дети все еще хранят в самой глубине своего кортекса дремлющий след звуковых паттернов родного языка. В эксперименте приняли участие дети в возрасте от 9 до 17 лет, которые прожили в Китае всего один год, а затем попали в Канаду. Ученые поставили перед ними трудную задачу – различить тоны китайского языка. Томография головного мозга показала, что если коренные канадцы, незнакомые с китайским языком, не воспринимали эти звуки как речь и обрабатывали их как мелодию в правом полушарии, то китайско-канадские приемные дети, как и коренные китайцы, обрабатывали их в фонологической области левого полушария, так называемой planum temporale, или височной плоскости. Судя по всему, эта система нейронов запоминает родной язык в первый год жизни и никогда полностью не меняется. И это не единственный пример. Я уже объяснял, как ленивый глаз может привести к перманентным нарушениям в зрительной системе ребенка, если не решить проблему в самом раннем возрасте. Этолог и нейрофизиолог Эрик Кнутсен изучил это явление на животной модели. В рамках эксперимента он надел нескольким молодым совам призматические очки, которые смещали все поле зрения примерно на 20 градусов вправо, и с их помощью провел детальные исследования нервных механизмов сензитивного периода. Как оказалось, только те совы, которые носили призмы в юности, сумели приспособиться к необычным сенсорным сигналам. Их слуховые реакции подстроились под сетчатку, и птицы смогли охотиться, опираясь на синхронизированные сигналы слуха и ночного видения. Совам постарше, напротив, не удалось привыкнуть к призмам даже спустя несколько недель. Интересно, что птицы, обученные в юности, сохраняли перманентный нейронный след этого раннего опыта до самой смерти. После обучения одни аксоны слуховых нейронов в нижнем холмике четверохолмия сохранили свое нормальное положение, тогда как другие переориентировались с учетом новой зрительной карты. Всякий раз, когда призмы снимали или наоборот снова надевали, совы быстро перестраивались, сдвигая слуховое поле на 20 градусов. Подобно идеальному билингву, птицы без труда переключались с одного языка на другой. Их мозг вел перманентную запись двух наборов параметров и позволял им менять конфигурацию в одно мгновение. Точно так же, как мозг китайских детей в Канаде, хранивший след звуков родного языка. У нашего вида раннее научение, будь то игра на фортепиано, развитие бинокулярного зрения или овладение речью, тоже оставляет перманентный след. Став взрослыми, мы быстрее распознаем слова, которые впервые услышали в детстве. Скажем, бутылочка, папа или подгузник. Ранняя синаптическая пластичность навсегда запечатлела их в нашей памяти. Ювенильная кора осваивает языки почти без усилий и хранит эти знания в перманентной геометрии аксонов и дендритов. Чудо в Бухаресте. Повышенная пластичность мозга в первые несколько лет жизни означает, что обучение ребенка следует начинать как можно раньше. Раннее детство – очень чувствительный период, в течение которого нейронные сети трансформируются легче всего. Хотя позже снижение синаптической пластичности делает научение труднее, не будем забывать, именно постепенная фиксация нейронных связей позволяет нашему мозгу сохранять стабильный след всего, что мы усвоили в детстве. Эти перманентные синаптические метки в конечном счете и определяют, кто мы есть. Хотя в раннем возрасте научение протекает легче, было бы ошибкой прислушаться к кредо американского движения от нуля до трех и утверждать, что все зависит от этого сензитивного периода. Нет, большая часть научения не происходит раньше трех лет. К счастью, наш мозг остается гибким еще многие годы. Со временем нейропластичность постепенно уменьшается, но никогда не исчезает полностью. Она медленно ослабевает в периферийных сенсорных областях, однако высшие области сохраняют способность к адаптации на протяжении всей нашей жизни. Вот почему многие взрослые 50 или 60 лет успешно учатся играть на музыкальном инструменте или говорить на иностранном языке. Вот почему быстрые и интенсивные педагогические вмешательства иногда творят чудеса. Возможно, реабилитация и не восстановит все тонкости синтаксического движения или восприятия китайских тонов, но она точно поможет ребенку из группы риска превратиться в полноценного и ответственного молодого взрослого. Бухарестские дети-отказники представляют собой душераздирающий пример этой удивительной гибкости развивающегося мозга. В декабре 1989 года Румыния неожиданно восстала против коммунистического режима. Менее чем за неделю были отстранены от власти диктатор Николая Чаушеску и его жена, Обоих поспешно судили, признали виновными и расстреляли на Рождество. Вскоре после этого мир с ужасом узнал, в каких кошмарных условиях жили подданные этого маленького европейского государства. Одним из самых невыносимых зрелищ оказались детские дома и их обитатели, никому не нужные истощенные дети с мертвыми глазами. В 600 румынских приютов, настоящих домах смерти, проживало почти 150 тысяч мальчиков и девочек. Чаушеску верил, что сила страны заключается в молодежи, а потому ввел в действие безумную политику, направленную на стимулирование рождаемости. В ход шли все средства, от повышения налогов для одиноких людей и супружеских пар без детей, до запрета на контрацепцию и аборты. Женщинам, решившимся сделать аборт, грозила смертная казнь. Родителям, которые не могли прокормить своих детей, не оставалось ничего другого, кроме как передать их на попечение государственных служб. Отсюда сотни переполненных приютов, которые не могли обеспечить не только надлежащую гигиену и питание, но и минимум человеческого тепла и когнитивной стимуляции, необходимых для нормального развития ребенка. В результате катастрофическая политика Чаушеску породила тысячи брошенных и несчастных детей с серьезными когнитивными и эмоциональными нарушениями. После того, как страна открыла границы, последствиями этой катастрофы занялись сразу несколько общественных организаций. Так возник исследовательский проект «Bucharest Early Intervention Project». С согласия румынского государственного секретариата по правам детей, гарвардский исследователь Чарльз Нельсон решил изучить, чем чревата жизнь в детском доме и могут ли спасти этих детей приемные семьи. Поскольку в Румынии надлежащей программы усыновления не было, он создал собственную систему и нашел 56 семей, каждая из которых была готова усыновить одного-двух отказников. К сожалению, это была лишь капля в море. Благодаря стараниям Нельсона, румынские приюты покинуло всего 68 детей. В его статье, опубликованной в журнале Science, подробно описано, как 136 детей пронумеровали, а затем тянули бумажки с номерами из большой шляпы. Именно так выбирали тех, кто останется в приюте, а кто, наконец, обретет новый дом. Эта процедура может показаться шокирующей, но что еще можно было сделать? Поскольку приемных семей было мало, жеребьевка казалась самым справедливым решением. Кроме того, исследователи продолжали собирать средства, чтобы спасти остальных, а также активно консультировали новое румынское правительство по вопросам содержания детей-отказников. Во второй статье, опубликованной в Science, было признано, что первоначальное исследование удовлетворяло всем этическим критериям научных исследований. Такая жеребьевка, однако, позволила ученым задать следующий вопрос. При прочих равных условиях действительно ли усыновление в раннем возрасте помогло этим детям восстановиться лучше, чем тем, кто остался в учреждении? Ответ – да. Но только если ребенок попал в приемную семью до достижения 20-месячного возраста. Десятки предыдущих исследований свидетельствовали о мощном влиянии эмоциональной и социальной изоляции на развитие мозга, и бухарестское исследование не стало исключением. По сравнению с детьми, рожденными в типичной семье, все отказники демонстрировали серьезные нарушения когнитивных функций. Пострадали даже такие фундаментальные аспекты функционирования мозга, как метаболизм глюкозы и общий объем серого вещества. Однако после усыновления некоторые из этих показателей резко возросли. 6 лет спустя, к 8 годам, дети, помещенные в приемную семью до достижения 20-месячного возраста, добились значительного прогресса по сравнению с контрольной группой и ничем не отличались от детей, воспитывавшихся в семьях с рождения. Несколько показателей нормализовались, включая силу альфа-волн, которая является маркером внимания и бдительности. Заметно улучшились социальные навыки и словарный запас. Тем не менее, все эти дети продолжали отставать в других показателях, включая стойкий и, вероятно, перманентный недостаток серого вещества. У детей, усыновленных после того, как им исполнилось 20 месяцев, нарушения наблюдались во всех областях. Таким образом, никакая поддержка семьи не может полностью нейтрализовать 20 месяцев отсутствия любви и нормального питания. в мозге этих несчастных навсегда останутся шрамы от перенесенных ими лишений. И все же бухарестские отказники, как и усыновленные малыши из Кореи, напоминают нам, что никогда нельзя терять надежду. Пластичность мозга, безусловно, наиболее выражена в раннем детстве, но сохраняется в любом возрасте. Последствия детских травм могут быть очень тяжелыми, зато нейронные сети очень гибкие. При своевременном вмешательстве многие повреждения мозга отнюдь не являются необратимыми –